Гагдарант разобрался в управлении местными системами и, задействовав аж 3 аватары, взял все под контроль. Аватары эти имели весьма авантажную адмиральскую внешность, чем вельми нас с Фей забавляли. Я даже по ассоциации вспомнил анекдот про адмирала и страусов. Подумав, я сохранил систему защиты Черного моря, добавив еще двухмильную зону ужаса, чтобы авантюристы и дураки пореже добирались бы до гибельной черты. Тарелку я решил сделать своей резервной базой, тем более что на ней было много ценностей, награбленных листунами, так что и немалая походная казна у меня завелась. Были тут и удобные жилые отсеки с возможностью полной трансформации всего, включая дизайн, мебель и площадь. У тарелки была возможность открывать воздушный тоннель, на поверхности был также шлюз для харвестеров. Так что системы, имеющие правильный модуль свой-чужой, могли попадать сюда и со дна, и с поверхности. Гагдарант запустил все бортовые харвестеры чистить дно от обломков кораблей, соответственно вычищая ценности. А вот корабли, бывшие целыми с виду и висевшие на прямом киле, не доставая дна, мы решили пока не трогать, что-то было с ними не так, но сейчас было не до них. Я целиком ушел в изучение рейдера листунов, а то, что это был именно рейдер, не имело никакого сомнения. Но что несколько разочаровало, так это отсутствие оружия типа скорчеров. В найденных супершмелями тайниках и нычках эпохи магической войны больше скорчеров не находилось. На тарелке из личного оружия были только абордажные сабли с включающейся молекулярной заточкой, а главным калибром было защитное поле и гравитационные жгуты. Были еще боевые роботы, которые, видимо, грабили объекты с ценностями и похищали людей, но все они были напрочь выведены из строя. Процессоры и блоки питания у них были сплавлены в металлопластовый комок. Почему это случилось, так и осталось тайной. А вот запустить двигатели мы пока не могли, так как ключом зажигания тут был сам капитан корабля, и создать его замену у Гагдаранда пока не получалось. Но главное, что управление реактором, системой защиты, сферой жизнеобеспечения и харвестерами, аватары адмиралы Гагдаранда разобрался, вполне активно ей рулили. Тот самый анекдот про адмирала. Однажды на банкете молодой мичман с восторгом рассказывал, как туземцы на островах ловят страусов. Мол, они бреют голову, закапываются в песок, и когда страус, принимая голову негра за свое яйцо, садится его высиживать, тут тот туземец его и ловит. Пожилой адмирал хорошо принял на банкете чайку по-адмиральски и пришел домой уже совсем теплый, и сходу стал пересказывать жене услышанную историю, вернее то, что из нее запомнил. «Вы представляете, дорогая, как туземцы ловят страусов. Они берут туземца, бреют ему яйца и закапывают в песок, а когда мимо пробегает страус, то туземец его ловит. Но дорогой, зачем же они бреют негру яйца? Так ведь дикий народ». Глава 103. Мы, с примчавшейся ко мне на молнии феей, развлекались трансформациями наших апартаментов, остальные мои дамы активно участвовали в процессе виртуально, и тут со мной связался по магосвязи герцог Бексик. Князь теперь служил у меня, ибо императрица и ее дядя таки выпихнули его в отставку. Сначала я взял его начальником жандармерии, но клан императрицы излишне напрягся, тем более, что сразу же после отставки князя по Багряной палате прокатилась волна отставок лучших сотрудников, и мы с князем придумали операцию прикрытия в виде перформанса. На меня произошло покушение. Племянник князя бросился на меня с кинжалом во время инспекции жандармской академии, где он проходил обучение. Это была естественно аватара. Охрана его естественно нашинковала, но аргвыводы естественно же последовали. Я снял князя с жандармерии и назначил руководить курьерской службой. Клика императрицы успокоилась, и в высшем свете империи князя Бексика стали за глаза называть почтмейстером. А у меня появилась еще одна спецслужба, укомплектованная высокопрофессиональными полевыми агентами из бывших сотрудников Багряной палаты, которые все естественно прошли заклятие преданности и получили интегрированные магические маячки. И вот князь-почтмейстер порадовал меня интересной информацией, настолько интересной, что я решил встретиться с ним лично. Дядя императрицы, в свете того, что император все больше становится недееспособным, затеяли какую-то сложную политическую комбинацию. На днях будет сообщение о созыве столбовой и общей палату Интигимата, чего уже не было лет 200, и на этом созыве будет избран председатель совета, и, как сообщила агентура, императрица и ее окружение хотят выдвинуть в председатели меня. Ясно, что это провокация и часть некой многоходовки, и тут князь дал мне совет. Согласно древней традиции, председателем совета мог быть и столбовой дворянин, и титульный, Причем голосование, опять же по традиции, было открытым. А в общей палате был один влиятельный член, герцог Уинст. Это был весьма нелицеприятный тип, но он владел артефактными мастерскими и рубиновыми копьями, которые достались ему в наследство от папаши, столбового дворянина. Сам герцог не прошел инициацию и, хотя оставался одним из богатейших людей империи, не имел ни острова, отошедшего к его сестре признанное источником, ни соответственно дирижабля, и посему терпеть не мог столбовых дворян и, само собой, молодого везунчика, выскочку князя и генерал-адмирала Гага. И вот князь предложил мне, перед голосованием, отдать свою пайцзу доверия герцогу Уинсту. Так я выйду из-под удара и получу поддержку прихлебателей герцога, что в свете назревающих перемен будет не лишним. Уинтигемот собрался в зале собраний, роскошном дворце, который уже давно не использовался по назначению, а был местом гвардейских балов, до которых была весьма охоча старшая принцесса. В отличие от младшей, счастливо пребывающей замужем за молодым герцогом Фальком, увлеченным садоводством, старшая прославилась раскрепощенностью и любовью к гвардейцам. Изначально был традиционный охотничий аперитив, угощение всех делегатов килимасом, разлитым в серебряные рюмки с охотничьей чеканкой. По легенде, первое подобное собрание было на охоте. Я, как светлейший князь и генерал-адмирал, сопровождался двумя адъютантами, это были две моих валькирии. Черные парадные мундиры моей дружины, инкрустированные бриллиантами и рубинами, привлекали всеобщее внимание, как и их содержимое, естественно. О моих красавицах-валькириях уже давно ходило множество завистливых слухов, и сейчас они в очередной раз подтвердились. Тут как раз мимо нас прошел герцог Уинст и мазнул по мне презрительным взглядом, на что я отреагировал вежливым поклоном, чем безмерно удивил герцога, но главное удивление ждало его впереди. И так все произошло, как и предсказывал Бексик. Один из депутатов выкликнул мое имя, как кандидата в председатели, что встретило больше положительный, нежели отрицательный резонанс, на что я выказал огромную благодарность, но объяснил, что я больше солдат, чем политик, а тут нужен мудрый, опытный и, главное, уважаемый человек, а такого я знаю только одного, и, сделав паузу, продолжил: это герцог Уинст. Сказать, что герцог обалдел, это значит ничего не сказать. Он впился глазами в мое лицо, в ответ на что я снова уважительно ему поклонился. Кандидатура герцога прошла большинством голосов, и, что характерно, большинство моих капитанов из дворянской дивизии проголосовали за него, дисциплина продолжала работать даже в резерве. И что меня удивило, это большое количество безлошадных столбовых дворян, то есть не имеющих дирижаблей, но они были. Глава 104. Как ни странно, но герцог Уинст упорядочил бардак, в который вылилась работа столбовой и общей палаты Уинтигемота. Будучи, как выяснилось, фанатом сельскохозяйственных работ, вернее не самих работ, а их упорядочивание, герцог у своих пейзан ввел нечто вроде бригадного подряда и спрашивал за работу именно с бригадиров. Вот и как председатель, он ввел в Уинтигемоте такой же порядок, где вместо бригад, он по любому вопросу создавал комиссии, в которых председателей выбирали тайным голосованием, и посему 4/5 комиссий до сих пор не имели председателя, погрязнув в интригах. Меня, кстати, герцог сосватал в председатели воздушной комиссии, как единственного боевого адмирала в этой богадельне. После того, как я выдвинул кандидатуру герцога в председатели вместо своей и в частном разговоре вылил на него ведро сгущенного фимиама, он проникся ко мне по полной, считал меня искреннейшим в своей порядочности человеком и даже набил морду одному депутату, который обо мне нелестно отозвался. Мне даже стало немножко неудобно, и посему он доверил мне самому производить подбор депутатов в мою комиссию, куда я, конечно, набрал народ из капитанов моей дворянской дивизии, тех, кто, естественно, был по заклятиям преданности. Что было самым интересным, так это то, что все эти псевдопарламентские хохмочки несколько разрядили политический кризис, связанный с постепенным отходом императора от дел. С чем этот отход был связан, сложно было сказать, но симптомы изначальной деменции фей точно определила. Когда она еще училась в своей академии Суккуб, то там им рассказали, что если маги часто применяют излишне мощные для своего уровня артефакты, то даже без спада магических сил может начать деградировать мозг. Такие дела. И плюс ко всему начало меняться магополи планеты, и теперь на Галконде и в радиусе 100 километров вокруг нее, из-за постоянной магической бури, не действовали любые магомеханические системы, То есть энергетические магокапсулы не работали, и паровые корабли и дирижабли превращались в носимые ветрами и волнами чушки. Для меня было плюсом то, что на мои бездны это не действовало, о чем я, естественно, не распространялся, но то, что у меня был солидный угольный флот, который я решил по возможности увеличить, и главное, что я тут сделал, это была выданная корабелом идея модульного строительства, и теперь на моих верях готовили трех многотрубных монстров с усиленными корпусами и батареей угольных паровых машин, с секретной примочкой для жидкого топлива. Ну а металла, благодаря тарелке, у нас теперь хватало. Мне было ясно, что назревал передел на Галконде, и я хотел быть к этому готовым, тем более что на Мангазее ряд приграничных баронств добровольно присоединились к моему княжеству. Народ просто захотел спокойной жизни, и за последний год население моего княжества как бы не удвоилось. А я под шумок, под видом всевозможных технических школ, спортивных клубов и курсов переподготовки, ввел всеобщую воинскую повинность на своих территориях. Каждый прошедший обучение получал почетный чин волонтера, спортсмены именовались легионерами, и раз в полгода участвовал в спартакиадах с упором на воинские дисциплины. Горских племен это, конечно, не касалось, там и так все были воинами, я только регламентировал структуру племенных подразделений, а императорская сухопутная армия слабела на глазах. Дядья императрицы сократили ее в пользу гвардии, становившейся преторианской. Все явно катилось к узурпации власти, только не было до конца понятно в чью пользу. Но учитывая то, что я нашел у себя в Красных горах еще дюжину скорчеров и поставил три из них на своих новых морских монстров, в будущее я смотрел с оптимизмом, тем более, что наследников у меня продолжало прибавляться. Глава 105. После легких спорадических стычек на Галконде постепенно разворачивалась война всех против всех. И на коне оказались те страны, у которых был большой парусный флот и, как ни странно, криминальные банды сталкеров. Империя оказалась в пролете, ибо ее флот был на 90% паровым и из-за магической бури не мог приблизиться к Галконде ближе, чем на 100 километров. И теперь имперские владения на Галконде оказались практически в осаде. Это были в основном фактории, но было еще несколько заметных так называемых королевских поселений и, естественно, имперский город Сталкер, в котором закипели главные бои. У моего княжества были на Галконде несколько фортов, где командовали мои бывшие однокашники по академии, ставшие моими вассалами и получившие по этому поводу кучу плюшек в виде титулов, чинов и владений. Все местные владения Алмазного квадрата после перехода оного в мою собственность, либо впрямо вассалитет, также были под контролем моих дружин. На Галконде базировались две бездны, под скрытым естественно, и вполне справлялись с помощью тем фортом, на которые кто-либо пытался покуситься. Лагеря агрессоров ближе к ночи просто выжигались косилками и кувалдами, что принималось за огонь из фортов, и налеты на княжескую собственность прекратились от слова совсем, и даже скорчера не пришлось засвечивать. А мой угольный флот в сопровождении многотрубного флагмана один, находящегося в пробном походе, двинулся к Галконде. Там как раз произошло первое морское сражение у сталкера, когда собранный сбору по сосенке имперский чисто парусный флот сцепился с флотилией контрабандистов, и контрабандисты надрали имперцам задницу, ибо пиратские команды обладали гораздо более лучшим боевым опытом, нежели превратившиеся в прогулочные яхты парусники гвардейского экипажа. А на Галконде было хреново, дядья императрицы погрязли в спекулятивных схемах и в обмен на поставки цветного мрамора с Галконды для своих новых дворцов отдали в долгосрочную аренду три анклава в Сталкере, составляющие практически больше трети городской застройки, и вывели на материк находившиеся там имперские подразделения. И было у меня огромное подозрение, что тут дело было не только в мраморе. И теперь отряды Стальной Лилии, так назывался вновь образованный союз контрабандистов и скрытных пиратов, постепенно захватывал город. Но тут мерзавцы, добив сопротивление имперцев, допустили большую ошибку. Они попытались захватить мой княжеский двор, мини-район, представлявший собой крепость, с усиленной когортой в гарнизоне, плюс с десятками косилок и кувалд на стенах и башнях, и все это под командованием моего дяди-опекуна, герцога Фердинанда Биндгага, бывшего моим наместником по галконским владениям. Тут, естественно, подтянулись обе бездны с подкреплениями, и еще эскадра бездн под скрытым, и тоже не пустые, и пошло веселье. Моя дружина стала методично, при поддержке с воздуха, выжигать любые моменты агрессии и сопротивления, а тут подошел угольный флот и начал зачистку акватории, тоже не без зависших сверху цепелинов под скрытым. Произошло второе морское сражение при «Сталкере». Гагдарант, управлявший безэкипажными дирижаблями, на полном серьезе потребовал себе чин адмирала и, получив его, переделал свою аватару, дядюшке, который был дружен с Гагдарантом. «Я дал чин фельдмаршала и намекнул о близком полном наместничестве Галконды, а на пункты, захваченные пиратами, посыпались десанты горцев, желающих получить боевое имя, да и подразделения с материка и архипелагов от них не отставали. Учитывая то, что ввиду магнитной бури, на Галконде резко упала вулканическая деятельность и резко уменьшилось поголовье животных-мутантов, я допустил сюда подразделения курсантов из всех своих многочисленных ныне учебных заведений, дабы получили боевой опыт, и самое главное, чтобы мальчишки и девчонки в своем первом бою одержали победу. Все курсантские платунги строго контролировались с воздуха. Моя дружина лихо освободила все точки, захваченные Лилией, и естественно я оставил все эти фактории и городки себе, ибо, что с бою взято, то свято. Глава 106. Так сложилось, что «Сталкер» стал полностью под моим номинальным контролем. Владельцы анклавов и имперская комендатура расслабились за последние годы, тем более что связь с метрополиями ослабла из-за магнитной бури, а ввиду того, что на периферии стало беспокойно, то большая часть гарнизона была отправлена на фактории, и пираты, прикидывающиеся контрабандистами и непонятные наемники, без особых трудов захватили практически все, кроме моего района, и теперь мы методично зачищали город. Я строго-настрого приказал вести четкую опись ценностей, обнаруженных в освобожденных домах и у пленных разбойничков. А наемники оказались вельми интересным материалом. У них у всех стояла блокировка памяти, слабенькая для нас с Фей, конечно, но для местных вполне серьезная. У всех моих офицеров служб безопасности и жандармерии были сильные допросные амулеты, и кончик ниточки был зацеплен, и вела она к родичам императрицы герцогу Чаксу, нынешнему главе адмиралтейства, и герцогу Чаксуну, новому министру двора, дядюшкам императрицы. Целью всех этих налетов был элементарный грабеж запасов артефактов и отжим ряда процветающих факторий. Ну что же, раз тут правит элементарная тупая жадность, то и я буду действовать соответственно. Я приказал своим ВВС в лице второй эскадры бездн перебросить на Галконду резервную дивизию морской пехоты с подвластным мне архипелагов и начать точечную зачистку захваченных факторий с последующим размещением в них гарнизонов. До этого, по результату поиска супершмелей, было обнаружено несколько ангаров с безднами, так что у меня теперь было три эскадры бездн по 8 вымпелов, княжеская Алла из Кирова, молнии и двух бездны 9 резервных единиц. Все они управлялись аватарами от Гагдаранда. Его ресурсы позволяли это, и по его словам был еще резерв на пару сотен контролируемых объектов. Как объяснил Гагдаранд, чем больше он выделяет действующих аватар, тем сильнее прогрессирует его главная матрица, так что 200 это еще и не предел. Да, повезло мне с источником. Ну а сейчас главным стало наводить порядок на Галконде вкупе с подминанием под себя освоенных территорий. Наемники хорошо на меня поработали, практически зачистив территорию от конкурентов, и все зверства остались на их черной совести. Ну а «Сталкер» теперь был вообще полностью мой. Тут, правда, прибыл на паруснике молодой генерал береговой службы, выяснить, что тут с имперской военно-морской базой. Когда началась магическая буря, рванули все энергетические мага-капсулы, и на складах, и на кораблях. Уцелевшие имперские моряки засели в полуразрушенном форте и ожидали хоть какой помощи. Я не вводил в порт «Сталкера» корабли и угольные эскадры, сделав исключение для флагмана. Они осуществляли дальнюю блокаду побережья, подчищая остатки парусников контрабандистов и мелких пиратов, не гнушаясь и кораблями королевств-конкурентов. Мои пароходы-фрегаты стояли под скрытым, соответствующими артефактами я их оборудовал, на краю зоны блокирующей работу мага-капсул, так что пропавшие большие суда можно было списывать именно на магическую бурю. Жестоко, конечно, но такова так называемая логика империи. Либо тебя прозовут за жестокость Васильевичем, либо за доброту долбанут в висок отравленной табакеркой. И тут как раз нарисовался генерал-инспектор, племянник, кстати, герцога Чакса. Ну, мы ему и разыграли перформанс. Я встретил его на своем угольном флагмане один, имевшем аватару старой почти невооруженной развалюхи. Когда генерал поднялся ко мне на палубу, с неба спикировал дракон и сжег большую рыбачью посудину на рейде, и дракон и корабль были аватарами. Я пригласил его в город, но после обстрела из арбалетов с крыши яркого учебного боя на перекрестке, который нам надо было проехать, между моими курсантами, переодетыми пиратами и моими же морпехами, ехать дальше генерал-инспектор передумал. Учитывая, что магосвязь тут работала только наша, оглушилка давила километров на 300. Фора теперь у нас была солидная. Благодаря своеобразной конфигурации берегов Галконды, удобный большой порт был только в Сталкере, и на нашем был максимум десяток небольших гаваней, которые и гаванями то сложно было назвать. Все их я приказал заблокировать мобильными красными плешами, еще один девайс, раскопанный моими магами. Так что не скажу насчет Галконды, но сталкеры, приданные ему фактории, это уже было княжество Гак. Глава 107. На Галконде с новыми границами влияния княжества все постепенно устаканилось. Сталкер, большой участок прилегающего побережья и зона освобожденных нами от наемников факторий, отхватила практически треть материка. С внешней стороны периметра пройти на мою территорию можно было по трем ущельям, расширяющимся посередине в небольшие долины, куда я переселил три молодых горских племени, отделившихся от старых родов и жаждущих самостоятельности. Я назвал их станицами и присвоил их жителям статус полевых егерей, новое казачество, так сказать. После мага бури Гагдаранд засек на территории Галконды несколько новых источников, достаточно слабых, но благодаря этому мобильных. Тут уже пришлось впрягаться нам с феей, ибо захват и транспортировка источника требовала минимум двух магов нашего уровня, да еще блок мощных амулетов и артефактов, которыми могли управлять только мы и примкнувший к нам аватар Гагдаранда. Мы перетащили источники на свою территорию, хотя и не без приключений. Во-первых, источники располагались в пещерах. Во-вторых, голубой алмаз величиной с два кулака, закрепленный на золотой подставке, весил тонны 3. В-третьих, в пещерах из-за пертурбации Магополя в этих пещерах завелись мутанты, так что приходилось повозиться. Мутанты были странноватые, тут были и трехногие монстрием, и летающие, правда низенько-низенько, осьминогие кальмары. Но наша магозащита, намагиченные арбалетные болты и палаши из арсенала космических абордажников с этим справлялись. Так что главной проблемой была транспортировка источника из пещеры к месту загрузки в дирижабль, но мы справились. Блок артефактов давал поле нужной магической и гравиационной модуляции, мы же занимались векторами силы и стабилизацией. Четвертый источник вместо мутантов порадовал нас мороком. Пещера, где он находился, визуально представляла из себя самый натуральный грот, только очень большой, в котором виел самый натуральный броненосец, причем на только реалистичный, что я не удержался и попытался его потрогать, в чем естественно не преуспел, ибо очень сложно потрогать воздух. Гагдарант сказал, что данное явление — это эхо межространственных порталов, и это все следствие магической бури, и есть вероятность открытия поданного портала. Пятый источник мы уже подцепили левой задней. Правда, эта пещера находилась на территории замка самозваного дикого барона, в пещере с источником, который разбойнички естественно не могли видеть, располагались гнезда черных сапфиров. Когда Киров туда прибыл, дружина, а вернее банда барона, рубилась с мутантами, которые в данном случае выглядели как натуральные обезьяны, только в пиратском прикиде. Бой близился к своему логическому концу, и когда пираты и мутанты стали выдыхаться, источились до минимума боевого состава, в дело вступил наши палаши и арбалеты. По одному источнику я отправил в Марию и на Черный архипелаг, один установил на флагмане 1, из которого собирался делать борт номер 1, а 2 стали управляющими модулями систем обороны моих владений в Галконде. Новые источники взяли под контроль мобильные модули красной плесени, передислоцированные из Красных гор, и теперь на Галконде мои границы поистине были на замке. Глава 108. Сегодня с утра ко мне попросился на официальную секретную аудиенцию мой главный почтмейстер, князь Бексик. Он предоставил отчет по ситуации в империи, и эта ситуация мне резко не понравилась. Император находился в полной прострации, всем вертела императрица, ее родственнички хавали власти деньги ртом и афедроном, вертикаль имперской власти слабела ее по дням, а по часам и было минимум 3 организации заговорщиков, одну из которых на всякий случай контролировали бывшие сотрудники Багряной палаты. Сама Багряная палата была распущена, вместо нее был создан департамент безопасности, подчиненный любовнику императрицы маркизу Ямину, жалованному из ротмистров полковники, и стал забирать большую силу храм Лучезарного, инквизиции которого были даны скоронные права и который мтал тянуть свои псевдоподия к монастырям Красных гор. А вот герцог Ливин вообще пристал покидать академию и не пустил туда назначенного храмом Лучезарного, декана богословского факультета, открытого в академии по высочайшему повелению, и что интересно, никаких репрессий за этим не последовало. И еще от черных ассасинов пришло сообщение о том, что меня опять пытались заказать и это из родичей императрицы. Я поблагодарил князя за хорошую работу, попросил продолжать держать руку на пульсе и усилить по его ведомству охрану княжеских территорий и подданных. Я, кстати, выделил ему в архипелагах княжество из 3 баронств, баронами я жаловал 3 его офицеров, которых он рекомендовал. Началось все с того, что в большом архипелаге, раскинувшемся на границе 2 океанов, в другом полушарии, активизировались пираты, и в первую очередь, это были те пираты, которые сбежали от наших зачисток. Архипелаг состоял из 3 султанатов и десятка мелких ханств. Один из султанатов был уже давно под местными пиратами, второй лихим десантом в столицу захватили пираты нашего адмирала Жота. Жот был, кстати, харизматичным и неглупым лидером, он смог организовать исход пиратов в другое полушарие, четко провел штурм столицы султаната и грамотно погасил социальную напряженность, отменив местным дворянам-мамлюкам все налоги на 10 лет. Потом закорешился с местными пиратами и начал в союзе с ними экспансию в сторону последнего султаната, но султанат оказался крепким орешком и война затянулась. Пираты не были бы пиратами, если бы не продолжали щипать купцов и на свою беду зацепили караван из морей. Караван практически отбился, потеряв толтку одно судно, вдобавок не наше, купчик из королевства Сас, попытался действовать самостоятельно, на чем и погорел. Посему я выделил отряд кораблей из угольной эскадры с 2 флагманами, загрузил на них бригаду морской пехоты и направил туда, а сам на Кирове, эскортируемом 5 безднами с десантом, отправился в большой архипелаг по воздуху. На подходе к архипелагу я выслал вперед шмелей и выяснил, что тут в самом разгаре морское сражение между султанатом и пиратами, причем пираты побеждали. Я уже традиционно подождал финала битвы, а потом под скрытым начал наводить конституционный порядок, начав выжигать небольшие корабли и начавшийся было высаживаться десант вместе с его носителями. И тут случился странный камуфлет, часть больших кораблей спустили паруса, заглушили машины и подняли белые флаги, спустив пиратские вымпелы. Это были корабли эскадры адмирала Жота, который проявил тут редкий ум и сообразительность. Когда подошла угольная эскадра, один султанат из 3 уже был под моим контролем, второй под прямым вассалитетом, а третий под ограниченным. Учитывая местные залежи мрамора, весь архипелаг был верхушкой огромного мраморного массива, поднимавшегося со дна, я назвал его мраморным архипелагом и приказал основать тут военную базу и начать строить походный мраморный дворец. Супершмель обнаружил тут законсервированную базу древнего космофлота, и там, помимо всего прочего, было несколько тысяч боевых скафандров средней защиты и малые портальные модули, которые применялись на базовых кораблях древних для внутренней транспортировки небиологических грузов. Базовые корабли достигали длины в 5 километров. С помощью этих модулей теперь можно было транспортировать мрамор на любой материк. Ну а адмирал это, приняв вместе со своими людьми клятву верности под заклятием, стали отдельным отрядом береговой обороны мраморного архипелага. Глава 109. В казино «Золотой монастырь» заявилась ревизия из имперского департамента финансов, вернее, попыталась заявиться. Это казино было целиком моим детищем и давало огромную прибыль. Тут и до меня существовали игорные дома, но играли там в карты и в кости, ну а я привнес в эту цивилизацию рулетку. Золотой монастырь к моменту перехода под мою руку совсем захерел, ибо поклонялись его послушники золотому духу, а конкретнее золотому тельцу. Это была древняя секта, существовавшая еще до магической войны. В старину адепты золотого тельца привозили в монастырь золото, и на старых запасах монахи существовали много лет, но никакие запасы бесконечными не бывают. Настоятель мне рассказал про некоторые традиции этой практически секты, и когда он рассказал про моление на золотом круге, я по ассоциации вспомнил рулетку. Рулетки мне своял Гагдарант, причем подмигнув сообщил, что выигрыши и проигрыши можно будет регулировать, несмотря на то, что в монастыре в стены исторически, как и во всех других монастырях, были вмонтированы глушилки магии, кроме собственно монастырской, и как выяснилось, нашей с феей. Персонал я подобрал из монахов и монашек, которые радостно осознали для себя работу в казино, как служение золотому тельцу. Смотря в будущее, я ввел в правила казино вождение только золотых монет, и по этому поводу при монастыре был открыт филиал княжеского банка «Нотариальное бюро». Уже через несколько месяцев после открытия, В казино уже проигрывались земельные угодья и даже замки, заложенные за энные суммы в золоте. Когда несколько баронств, прилегающих к границам Красных гор, стали собственностью монастыря, из имперской пошел поток всевозможных бумаг, абсолютно невместных мне по статусу светлейшего князя и генерал-адмирала. Не дождавшись ответов, ко мне послали комиссию, которую локализовали в трактире с номерами на въезде на мою территорию. Агенты СМЕРШ споили эту комиссию и обложили медовыми ловушками. Надо сказать, что семейка императрицы, подмявшая все имперские департаменты, активно разворовывала казенные суммы, и жалования до чиновников практически не доходило, а с взяток бралась негласная вера в сумму больше, чем половина. Так что изголодавшиеся чиновники охотно предались бесплатным развлечениям. А после того, как глава комиссии, какой-то двоюродный племянник императрицы, очень удачно свернул себе шею, упав с коня, на этом все и закончилось, и комиссия до монастыря так и не доехала. А казино «Золотой монастырь» процветало мызгогдорандом. Ввиду возможности управления рулеткой ввели гибкую систему выигрышей. Мелкие ставки выигрывали на 20% чаще, чем было положено по реальной статистике ПЭС. Крупными мы вели более сложную игру. Управляющими казино я поставил парочку суккуб из безымянного замка. После того, как Гагдаранд взял под контроль местных искинов, девушки заскучали и захотели живого дела, и с казино у них дело пошло. И первым делом они организовали при казино шикарный отель с женской прислугой, имеющий низкий статус социальной ответственности. А тем игрокам, которые закладывали земли и недвижимость, давалась бесплатная неделя проживания со всеми видами услуг. А затем они занялись серьезной аналитикой, и большие выигрыши стали устраивать тем азартным клиентам, которые по-любому все потом спустят. И периодически подкидывались средние выигрыши приезжим с Мангазей, дабы сделать рекламу. Один виконт проигрался в пух и прах и заложил свои земли, и их тоже практически проиграл, но ему сделали возможность отыграться, и он стал символом удачи, выкупил все залоги и стал с переменным успехом сорить солидными ставками. После этого пошел буквально поток закладных земель и объектов недвижимости, и я потихоньку стал поджимать к себе земли, граничащие с Красными горами. Что-то забирал из закладов, что-то выкупал, а кое-кто из местных баронов переходили в скрытый вассалитет, ибо имперская вертикаль власти слабела не по дням, а по часам. Впрочем, я, как верный вассал короны, отправил в имперский департамент финансов в качестве верноподданической виры пакет закладных на дальние от моих владений земли. Это была, естественно, диверсия, ибо я прекрасно знал, что родственнички императрицы и их клевреты в момент разворуют эту халяву. Но про золото нашего казино злыдни не забывали и применили один хитрый, по их мнению, выверт. На Мангазее в процессе последних войн образовался институт так называемых баронских отрядов. Это были наемники, которые за звонкую монету могли воевать на любой стороне. Их частенько нанимали для охраны владений, находящихся рядом с зоной военных действий. Так вот, один такой отряд, под видом игроков, появился в пограничном селении. Они разместились в нескольких трактирах и стали наводить справки о золотых обозах, легенде, запущенной СМЕРШем. Золотую выручку казино я переправлял в свою казну через портальный модуль, а имитацию инкассаций раз в месяц демонстративно и с помпой проводили на всеобщем обозрении. Так вот, именно деталями этого действа и интересовались заезжие. Подставу им сделали классическую, тем более, что глаз с них не спускали. И когда они, устроив в ущелье обвал, дали залп из арбалетов по фургонам и гербами казино, на них обрушились мои егеря и жандармы. За этой бандой стоял очередной родственничек императрицы, и ему пришла посылка с головой атамана. Остальных наемников повесили. Я реально решил обострить конфликт, ибо дальше могло быть только хуже. Глава 110. Я был в открытом море, где проводил испытания модернизированного флагмана, и я еще на отсек увеличил его длину, помимо универсальной паровой машины, работавшей на всем, что горит, впихнул в него реактор от планетарного катера из одного из обнаруженного супершмелям складов. Увы, там был только ЗИП, катер там отсутствовал, зато были энергетические кассеты для реактора. Я приказал бронировать корпусы надстройки, установить три скорчера, оборудовать стазис-камеры для продуктов из расчета на полугодовое снабжение когорты и, соответственно, комфортабельные кубрики для усиленной когорты морпехов и ангары для техники. В когорте было 360 бойцов, 3 штурмовых манипулы по 100 человек и бригада мобильных метателей в 60 бебутов при 9 тяжелых косилках и 6 кувалдах. Подо все это были пара бронеходов, скомпонованные на десантно-штурмовых катерах, установленных на специальных стапелях в ангарах. И на бронеходах, и на катерах были еще и турели с легкими косилками. Был еще небольшой катер «Цепелин», тоже со скорчером. Управлял кораблем блок эскинов и аватара Гагдаранда, с моим приоритетом контроля, естественно. Ну и артефактов магозащиты, так сказать, под завязку. И, конечно, апартаменты под мое семейство. Я изо всех сил дул на воду личной безопасности, ибо атмосфера в империи сгущалась во все тучи, и помимо воздушного борта номер один для срочной эвакуации, имелся теперь у меня и морской аналог. Неплохой получился суперлинкор. У Фи тоже был полный доступ к управлению, но она осталась в нашем большом дворце в Красных горах, ибо была не праздна. При мне были Аделимари с усиленными платунгами. Наши с ними дети уже пошли в подготовительный класс столичной школы в Красных горах. И вот на фоне всего этого радостного действа от Гагдаранда пришло срочное сообщение. Супершмели нашли в океане действующий портал. Гагдаранд и Фей подобрали коды и отправили на разведку простых шмелей, которые вернулись все и передали интересную панораму: безбрежный океан с островами на горизонте и множеством скал, летающих в воздухе на разных уровнях, и все это при сильном магическом фоне. То есть идти за портал можно было только на корабле, дирижаблем там было бы очень стрёмно. И учитывая то, что датчики наличия артефактов буквально зашкаливало, идти туда было необходимо именно мне, и идти на новом флагмане и, ибо реактор мог подпитываться от магополя и управлять им мог только архимагистр, то есть я. Пока мы шли к точке перехода, я разбирался со срочными делами. Самым горячим был вопрос с заговорщиками в империи. Заговоров было три. Один дядюшки императрицы, другой императрицы и ее любовника, а третий был под полным контролем князя Бексика. И вот с третьим заговором и начались непонятки. Сначала стали исчезать агенты влияния почтмейстера, потом Зиц, глава заговора. Виконт Люкор заболевает непонятной болезнью и сгорает за три дня. Короче, явный провал. А император совсем перестал показываться на людях, и дяди императрицы вообще потеряли берега, но мое княжество пока не трогали. Но треть дворянской резервной дивизии, по данным нашей агентуры, считала своим командиром только меня, еще треть примкнула к двум уцелевшим заговорам, а остальные исключительно настроены защищать свои замки. Кстати, главный имперский архимаг герцог Ливин безвылазно сидел в академии, туда подтягивались магистры, бывшие некогда его аспирантами, и по понятным причинам агентуры в академии у нас не было. Я приказал по всем гарнизонам княжества объявить режим готовности к обороне, а сам поспешил к порталу, ибо понимал, что потом для этого просто может не быть времени. Глава 111. По дороге к порталу я срочно вызвал на флагман адмирала, герцога Тьедина, с тремя его лучшими офицерами, которые прибыли на дежурном цепелине. Аватары Гагдаранда – это прекрасно, но в стрёмных ситуациях не помешают и реальные персоны. Как говаривал старшина Тарасюк из прошлой жизни, не все плохо, что по старинке. Так то, все мои капитаны и лейтенанты из старой гвардии были наместниками в моих землях и дистриктах, но параллельно оставались на службе в княжеской дружине. Постулат дядюшки Джо о кадрах, которые решают все, актуален во всех временах и во всех измерениях. С Тьедином и его ребятами прибыл и Мюс. Он не физически, ни магически не мог оставаться в этом мире без меня, таковы были особенности фамильеров. И вот флагман вошел в портал, и все было вроде спокойно, ничто не выпрыгивало из моря, и камни, висящие в воздухе, не выказывали тенденции в целевом падении на нашу палубу. Но когда наш корабль углубился в незнакомые воды на пару миль, вдруг прервалась магосвязь с княжеством, и аватар капитана доложил, что тоже потерял связь с Гагдарандом. Я приказал вернуться к порталу, и в сотне метров от него связь возобновилась. Выход я нашел быстро, подвесил свой летающий катер у входа в портал, на высоте одинаково безопасной и от летающих камней, и от огня с моря. Тут магосвязь между флагманом и катером работала, а катер стал ретранслятором. Единственно, его связь с княжеством была не прямой, а пакетной, но лучше так, чем никак. Датчики магических артефактов указали на ближайшие их скопления в 40 милях по курсу, и мы двинулись вперед. Учитывая большое количество техники древних на вооружении моего княжества и с учетом необходимости задела на будущее, нам требовалось большое количество энергетических комплектующих или соответствующих артефактов, и они тут, судя по всему, были. А миль через 30 нас встретил парусник типа Гукора с весьма необычными экипажами, от вида которого мой фамильяр обалдел, ибо это были кошки. Первый кусок суши, встреченный нами, это был остров кошек. Кошки тут были вполне цивилизованные, они знали огонь и железо, выращивали хлеб, кроликов и мышей. Ходили они и на четырех, и на двух ногах. У них бытовала легенда о том, что из моря ужаса, так называлось место нахождения портала, придут пришельцы на огромном корабле с большим шаманом и принесут народу муров знания о белом благорастворении. Большим шаманом, естественно, был Миус, а белым благорастворением, судя по описанию, были молочные продукты. Я приказал достать из стазис-отсека чуток молока, сметаны и сливок, и рассказал котам-островитянам про коров и вообще про то, откуда берется молоко. Но это оказалось не столь важным, ибо у них были биореакторы, дублирующие из любой биомассы, любой продукт. Как я уже сказал выше, коты были продвинутые. В нашу честь устроили праздник, а после него дали проводников к Черной горе. Там, судя по интенсивности магического поля, было заветное хранилище артефактов. Я взял с собой только Валькирии, ибо Мария и Адиль были уже адъюнкт-магистрами, а их амазонки-магами, секретная магическая школа Фей работала вполне успешно, для работы с артефактами и их защитой нужны были только маги. Мы без особого труда прошли магическую завесу и увидели истинный вид Черной горы. Это был огромный металлический ангар с множеством дверей и ворот. Еще немного повозившись, мы проникли внутрь. Тут все было заставлено стеллажами, на которых стояли знакомые по предыдущим схронам интендантские контейнеры древних ВКС. Зашли мы тут очень удачно, ибо во всех контейнерах были универсальные энергетические кассеты с переходниками под любые девайсы ВКС. И самое главное для реакторов бездн, скорчеров и модулей мобильных порталов. С помощью этих порталов мы начали перекидывать драгоценный груз на флагман. На прощание мы зашли в кошачий город, и там старейшины внезапно обратились ко мне с просьбой. Глава 112. У наших мохнатых друзей существовала проблема, и называлась она Смифы. Племя разумных обезьян, живущие на архипелаге в сотне километров от кошачьего острова, раз в три года совершает на них налеты, и с каждым годом налеты становятся все сильнее, каноэ все вместительнее, а оружие все эффективнее, и сейчас подошло время очередного нападения, и кошачий остров может не устоять. Островитяне просят военной помощи, и им есть чем заплатить. Меня провели в большой грот, где в спокойных водах серела громадным стальным слитком самая настоящая субмарина. Я связался через катер с феей Гагдарандом, и они просветили меня по поводу этого военно-морского девайса. Это была диверсионная субмарина «Барракуда» спецназа корпуса звездной пехоты. Она имела на вооружении скорчеры и аннигилирующие торпеды. Мощный эскин мог работать самостоятельно, подзаряжаться от тонишнига от магического поля, и реактор на свежей энергокассете давал подводную скорость 100 км в час под водой и 200 над водой на воздушной подушке, при автономности 300 дней. Фей уже давно сбросила мне все коды офицера разведки, и субмарина откликнулась на сигнал свой-чужой. Я подключился по магосвязи к блоку управления и, не выводя эскин из полуспящего дежурного состояния, провел контрольное тестирование, и фей подтвердила мне, что все в порядке. Ну что же, гонорар мне понравился. Я инициировал эскин субмарины, задал ему полное тестирование субмарины с удалением закладок, об этом меня предупредила фей, и вернулся к причалу. Ну где тут эти смифы? Я послал шмелей на разведку, и достаточно быстро они обнаружили армаду вторжения. Это была пара сотен больших каноэ с десантом из крупных обезьян в доспехах, с копьями и луками. Да, в этот раз несчастные кошкеры могли и не перенести вторжение. Флагман развел пары и дал полный ход в сторону боевого клина агрессоров. Я решил посмотреть на скорчеры в боевой обстановке, и то, что я увидел, мне понравилось. Флагман начал ротацию, мы вдарили из носового, потом с борта, а потом с кормы и снова с носа. То есть опытные стрельбы показали, что накопители скорчеров за время поворота успевают перезарядиться. Это все, конечно, было в инструкции, которую в своих архивах надыбал Гагдарант, но практика важнее любых инструкций. Надо еще добавить, что флагман работал под скрытым, так что воинственные обезьяны-завоеватели поимели кучу когнитивного диссонанса, когда прямо из воздуха по их каноэ стали лупить молнии. Остатки лодок Смифа стали в панике разворачиваться, сталкиваясь и топя друг друга, а мы методично продолжали вести огонь, до тех пор, пока не осталось пара десятков каноэ, которые я приказал отпустить, дабы злыдни поняли и сообщили своему обезьяньему руководству, что кошечек теперь обижать нельзя. Трое старейшин, присутствующих на палубе флагмана, с ужасов и восхищением наблюдали полный разгром своих старых врагов. Я забрал гонорар, назвав его пионером, в честь подлодки из «Тайны двух океанов». Хороший, кстати, был фильм, и шикарного шпиена там сыграл великий Глузский. На пионере я поставил аватару со своего корабля и мы отправились к порталу. Я собирался переправить субмарину к тарелке, сбросить часть трофеев и продолжить собирательство, но если хочешь рассмешить провидение, расскажи ему о своих планах. Пришел целый пакет сообщений о начавшейся в империи заварухе. Глава 113. Первое, что мне сообщил почтмейстер, меня и обрадовало и озадачило. Наша милая, провокация с выдачей имперскому департаменту финансов вир в виде закладных на земли и замки сыграла излишне резко. Дядюшка императрицы Чиксун, который подмял под себя помимо министерства двор и финансы, стал раздавать документы на земли своим родственникам и сторонникам, которые бросились осваивать свои новые владения. У него хватило ума поделиться со своим братом герцогом Чиксуном, который теперь властвовал в Адмиралтействе, и тот тоже начал одарять своих ближников, а вот про флот он как-то забыл, и офицеры с дирижаблей это запомнили. Старые владельцы и их родственники, естественно, без восторга встретили новых лендлордов, и кое-где дело дошло до стычек. Дядюшке нажаловались племянница, и императрица приказала полиции и войскам проконтролировать соблюдение законности. Но учитывая то, что полицейское начальство на местах традиционно было повязано с местными лендлордами, а у армейцев после прихода к реальной власти семейки нагло разворовывали жалования, и учитывая то, что капитаны баронских и прочих дружин были преданы старым хозяевам, по имперским полям и весям началось веселье. Герцог Чиксун послал на помощь войскам дирижабли, но офицеры ВВС в большинстве своем саботировали данные приказы, всеми правдами и неправдами оттягивая болевые вылеты. Я решил под шумок округлить свои владения вокруг Красных гор. Те графства и баронства, на которые у меня были бумаги, я официально перевел в свою собственность, не поскупившись на некоторые отступные в виде золота, с которым у меня не было проблем. А у тех, кто примыкал на стратегических направлениях, я просто выкупал земли, помимо золота давая закладные на равноценные или даже большие земли, помогая вступить во владение. Новые территории я поделил на мелкие вассальные баронства, которые поделил между преданными мне офицерами дворянской дивизии и своими офицерами. Ну и следующая новость касалась того, что императора, видимо, уже нет в живых. В связи с поднявшейся шумихой по поводу связи моего казино с закладными на земли, я приказал повысить процент выигрышей до 40%. А тут еще очень удачно приехали два маркиза из вольных маркизатов, своеобразного анклава на периферии. Во время объединительной войны ставка первого императора попала под удар херда вражеских егерей, и охрана ставки приняла бой с превосходящими силами противника, потеряли 2/3 личного состава, но спасли императора, за что были произведены в маркизы и наделены областью с определенным самостоятельным статусом. Так вот, племянники этих маркизов вдрызг проигрались в казино, а один проиграл закладную на дом в столице. Маркизы приехали к нам разбираться и с явным желанием разоблачать и изобличать. Мои красавицы управляющие просекли фишку и устроили маркизам игру, в процессе которой один проигрался, а второй выиграл настолько большую сумму, что даже поделился выигрышем с проигравшимся земляком. Причем маркизы видели, что многие выигрывают. После этого авторитет казино взлетел буквально до небес. Тут мне пришел приказ об выводе из резерва части дворянской дивизии для помощи карателям, на что я сослался на положение о статусе генерал-адмирала и дворянской дивизии, по которому они обязаны сражаться только против внешнего врага. Но надо сказать, что внешний враг ожидался. Агентура почтмейстера выяснила, что королевство Дюкс-Мангазей готовит флот с десантом. Глава 114. Король Дюкс-Мангазей, монарх одноименного королевства, был хитер и предприимчив. У него было три идеи фикс, причем не совсем совместимые: расширять королевство, строить флот и стараться избегать проблем. Его королевство было очень удачно отделено от материка горной грядой, и пройти там можно было только через два перевала, к которым вдобавок вели ущелья, а с моря берега королевства были испещрены фьордами и шхерами. На территории королевства были богатейшие залежи серебра и железной руды, так что казна не пустовала, и средства в строительство горных и прибрежных укреплений вкладывались серьезные. А в стране была стройная рекрутская система с хорошим жалованием служилым людям. И граница, так сказать, была на замке. Королевский флот состоял из эскадры шхерботов, несущих функции береговой охраны, заказанных, кстати, на княжеской верфи, эскадры стандартных пароходов-регатов, эскадры угольных пароходов-регатов, тут сработала королевская разведка, надыбавшая эту новацию, и три эскадры больших парусных галеонов, со вспомогательными паровыми машинами. Каждый такой галеон, до зубов вооруженный катапультами и аркбаллистами, мог нести полк десанта в полной выкладке. А когда вспыхнула республиканская война, король, во-первых, хорошо поднялся на торговле с обеими воюющими сторонами, а во-вторых, очень удачно откусил у пары разгромленных государств за помощь в восстановлении армии и хозяйства несколько плодородных долин, что ему очень понравилось, так как тут все обошлось без проблем. И вот теперь взгляд короля Дюка упал на Синий архипелаг, имперский вассальный анклав, находящийся в паре сотен километров от метрополии, представлявший три больших острова, окруженных аномально синими водами, в которых водились косяки невообразимо деликатесных тунцов. На островах были коптильни и консервные производства, чья продукция была известна буквально по всему миру. Там была база имперских ВМФ и Эллинг ВВС. И тут вроде бы забрезжил удобный момент и, что характерно, не один. Во-первых, над Синим архипелагом разразилась магнитная буря, которая сделала невозможными полеты имперских дирижаблей в этой зоне и превратила имперские пароходы-фрегаты в обычные парусники, после чего их отозвали в метрополию, а во-вторых, в империи начались некие события, благодаря которым сейчас империи явно стало не до заморских владений. И тут перед королем, во весь рост, стала идея десанта на Синий архипелаг. Тем более, что там начались волнения, и один остров объявил себя рыбацкой республикой и попросил помощи у королевства Дюк. Чисто случайное совпадение, конечно. Когда мне доложили о том, что флот королевства Дюк собирается высадить десант на Синий архипелаг, я пришел в бешенство, хотя, казалось, и других проблем хватало. Я уже давно сам хотел наложить свою благородную длань на эти места, и тут такая наглость. Я немедленно послал туда пионер с приказом зачистить наглые королевские лоханки. Причем пионер, управляемый мною по магосвязи, устроил там целый перформанс. Перед королевской эскадрой показался дракон и стал ее выжигать. Выжигали, естественно, пионеры Киров, находящиеся под скрытым. После чего дракон много дней нарезал круги вокруг островов, отбивая всякую охоту у рыбаков и купцов что-либо делать в данной акватории. А потом появился экселленция светлейший князь, генерал-адмирал Гак на флагмане, и лихо сбил дракона залпами катапульт, после чего благодарное население островов прислало депутации от всех родов и цехов с просьбой о вассалитете и защите, на что князь милостиво соизволил согласиться. Вот примерно так, глава 115. А в империи полыхнуло, и полыхнуло не слабо. Все началось с того, что ВВС, ВМС и войска стали группироваться вокруг заговорщиков. Изначально зреющих заговоров было три. Один дядюшки императрицы, другой императрицы и ее любовника, а третий был под полным контролем князя Бексика. И вот когда с третьим заговором и начались непонятки и стали гибнуть один за другим первые лица и плюс наши агенты влияния, я приказал свернуть операцию. Заговор императрицы опирался на ряд морских и воздушных офицеров, которым обещали титулование столбовых дворян. Еще часть офицеров группировалась вокруг герцога Чакса, нынешнего главы адмиралтейства, явно примеряющего императорскую корону. Второй дядюшка, герцог Чексун, министр двора и канцлер в одном флаконе, усиленно греб под себя золото и земли. Дворяне разделились на три части: одни ничего не замечали и вели обычную жизнь, другие в той или иной мере примыкали к заговорщикам, а третьи, среди которых большинство относилось к гражданскому служилому дворянству, просто ожидали, кто победит, чтобы присоединиться к победителю. Все это происходило, потому что император был совсем никакой и попросту совсем плох. Магическая деменция была, увы, неизлечима. Императрица и герцог Чакс затеяли установку золотой статуи к тезаименитству императора у Кровавого холма, где гвардия первого императора и стал гвардией, разбив два херда наемников-гномов. Кстати, после этого гномы по всей планете ушли под землю и больше их никто не видели, а всевозможные экспедиции, пачкавшиеся на их поиски, бесследно исчезали в пещерах. Но с тех пор боевые подразделения кирасир стали называть хердами. Золотая статуя императора на этом месте должна была означать преемственность династии. На открытии этого памятника съехался весь цвет империи, и во время торжества все стояли согласно ранжира и патиям, и в разгар празднества рвануло сразу четыре магических бомбы, по одной в сосредоточии заговорщиков, державшихся вместе, и две непосредственно под императором. По иронии судьбы, заговорщики сработали одновременно по похожим под копирку планам. Одновременно магические бомбы взорвались в гарнизонах, где были эллинги и порталы имперских ВВС и ВМС, и заговорщики империи одномоментно понесли огромные боевые потери. Я немедленно объявил полную мобилизацию и полную боевую готовность. Когорты и манипулы моей дружины, на ходу пополняясь волонтерами из запаса первой категории, двигались на удобные для обороны моих территорий тет-депоны. На всех точках бифуркации баражировали под скрытым мои цепелины и корабли, детей и тех из своих пассий, которые были не праздны, ибо я продолжал крепить и расширять свой род, плюс главную ипостась Гагдранда. Я отправил на тарелку в Черное море, там защита была практически абсолютной, ибо помимо самой системы защиты, там были отправлены мною туда корабли и цепелины. Конечно, я дул на воду, ибо моя дружина после известных событий превосходила по боеспособности и мощи имперские силы. Тем более, что половина остатков ВВС и 40% дворянской дивизии признали меня своим лордом. Были спорадические военные действия в Тет-Дипана, а один свихнувшийся адмирал попытался ударить по верфи, где всю его эскадру привел к знаменателю пионер, которого Гагдаранд с Фей прокачали до скорости 200 под водой и 400 над водой. Правда, низенько, но под скрытым. Тут пираты из дальних морей и океанов стали появляться. Стервятники почуяли поживу, но мои воздушники и моряки успешно с ними боролись. А пиратскую эскадру, намылившуюся на желтый архипелаг, очень удачно встретил пионер и уничтожил оную двумя аннигиляционными торпедами, которые можно было теперь особо не экономить, ибо один из автоматических заводов с технического уровня тарелки мог после небольшой переналадки штамповать их как сосиски. И тут пришло сообщение о необычном госте.